Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Письмо». Страница 481, кассета номер 10, вторая сторона. Одним словом, был налицо тот источник бледно-розового сияния, необходимый для первого чувства мальчика моих лет. А хитрость природы в данном случае состоит в том, что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее, даже сказать, получающий эту прививку, инъекцию любовной лихорадки, воспринимает это сияние как особую милость его личной судьбы, угадавшей потребности его нежной души, и однажды с исключительным тактом или даже со вкусом японского садовода, соединившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого и капризного идеала. Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней будет не так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу в одно мгновение было решено, что неудобно теперь через 2 года узнать друг друга и поздороваться, тем более, что между нами уже пролегла тайна письма. «Нет, нет!» — крикнула она мне этим мгновенным взглядом. «Только не сейчас, не здесь, потому что если ты сейчас со мной поздороваешься, это будет означать, что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я умру от стыда». Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда она была со старшей сестрой, иногда в большой компании подружек, каких-то незнакомых мне ребят, и я чувствовал, что с каждым разом подойти к ней становится все труднее и труднее. Кстати, сестра ее тоже училась с нами в одном классе, хотя и была старше ее на 1 или 2. Не помню, как очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от избытка любви к учебе. Для полной последовательности я и с сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка, и хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая, потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих. Одним словом, подойти становилось все труднее и труднее. Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было некуда, раз и так вся жизнь теперь посвящена только ей. А между тем, рядом с ней, вместе с другими мальчиками и девушками, стал появляться некий военный капитан по званию, как мне охотно разъяснили друзья. И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное. И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал, и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит. Капитан был парнем 27 лет, возраст, который тогда казался мне для любви безнадежно запоздалым. Пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было почтительно приподняв и тряхнув ладонью медали на его груди, спросить: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намеке на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Каково ей, бедняжке, думал я, любить одного и терпеть ухаживание другого. Так, в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную, как незримая тень, я дожил до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке. В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало замутняться горечью. Под трофейную и отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькала ее бледная, вопросительно приподнятая на капитана личика. Он, высокий, статный парень, глядел на нее сверху вниз добродушно и, черт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью. Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами, со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пятачке. И, казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. Эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний, и, наконец, неизменный первый танцор, работающий как водонос, делающий знаменитые в те годы па с боковой побежкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытии. Внезапно где-нибудь на краю площади, а то и в середине, возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все больше и большее количество людей со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками. Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх, беспокойство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови, и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой свойского парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие. А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только ты входишь сюда. Уж, казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, да и не может, пожалуй, потому что ропщешь ты все-таки про себя. Но, видно, на лице все-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой миг могут разоблачить как урода, как от рождения неспособного бить скопом одного, цвиркнуть слюной на спину ничего не подозревающего фраера или его девушки и вообще пакостить, когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но все-таки без угрозы лучше. Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец, один из моих друзей прям-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном. Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились 2 года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школу, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться. Это нас перевели в другую школу. Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и имена начинались с одной буквы. Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его этой небольшой лаской и одновременно слегка отстраняя от наших воспоминаний. Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, встречаясь с ней глазами, я старался как можно красноречивее показать взглядом, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, никто, особенно он, следовал романтический выворот глаз в его сторону, не узнает о существовании того великого письма. Да и сам мой сумбурный монолог с подробным объяснением расположения нашей школы имел сверхзадачу внушить капитану, что с тех давних времен между нами никогда не было не только письменной, но даже устной связи. Надо сказать, что капитан, после первых моих слов уяснив, что я не какой-то там приставал, отнесся ко мне благодушно. «Костя», — сказал он просто, когда она нас познакомила, и крепко по-товарищески пожал мне руку. Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в течение 2-3 танцев их не было с нами. Какое это было блаженство — опуститься на скамейку рядом с ней, видеть в этой сказочной близи ее миловидный профиль с привздернутым носом, длинной шейкой, и вдыхать аромат ее духов, тем более пьянящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал его за натуральный запах ее собственной цветущей юности. Трое моих друзей несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их замкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними глазами, я посылал им улыбки, какие мог бы посылать на землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, но крайне неустойчивую ввысь. На эти улыбки они взглядами мне отвечали и взглядами же предлагали слезть с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить случившееся. По-видимому, уговаривая меня подойти к ней, они ожидали более комического эффекта. Наконец, один из них, Тот самый, что подтолкнул меня к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствующий наибольшую ответственность за мое поведение, подошел к нам и, несколько чопорно извинившись перед моей девушкой, отвел меня в сторону.